Шаньян открыто провозгласил своим политическим идеалом ослабление народа, победу над народом. Важным аспектом лигийской программы управления была государственная монополия на образование. Так что странствующие ученые были зачислены лигистами в разряд паразитов общества. Залогом процветания государства они считали развитие земледелия и милитаризацию общества. Отдельное течение в лигизме представлено теорией бюрократического аппарата. Его основоположником был современник Шаньяна, сановник царства Хань Шэнь Бухай. Последний сформулировал основные процедуры, которые позволяли правителю эффективно контролировать чиновничество, не прибегая к репрессиям. Среди них мы встречаем экзаменационные испытания, оценку заслуг, исходя из идеи соответствия профессиональных качеств служащего, занимаемой им должности. Искусство управлять, согласно Шэнь Бухаю, состояло в том, чтобы держать под контролем чиновников, предоставляя им заниматься управленческой рутиной. Шэнь Бухай уподоблял мудрого государя зеркалу, которое, не имея собственной сущности, лишь беспристрастно отражает предметы, высвечивая их достоинства и недостатки. Позднее Хань Фэй Ци говорил, что секретность есть основа царского искусства управления, противопоставляемого в этом отношении публичному закону. Наконец, третьим компонентом лигийской традиции принято считать рассуждение о власти или могуществе, ши, то есть о том, как добиваться своей цели в любых обстоятельствах. Эта линия лигийской мысли в начале III века до нашей эры была продолжена Шэнь Дао, который заботился в первую очередь об обеспечении исключительных прерогатив правителя и, подобно Шэнь Бухаю, настаивал на необходимости для власть имущего быть скрытным. Страница 180-я. Мудрый государь, по словам Шэнь Дао, подобен дракону в облаках и змее в тумане. Идеи Шэнь Бухая и Шэнь Дао об искусстве управления развил Хань Фэй Цзы, который подкрепил их подчерпнутыми из даосизма концепциями недеяния и самоопустошения как принципа мирового круговорота и тем самым применения власти. Такой синтез лигистских и даосских мотивов, получивший название учения Хуан Ди, пользовался популярностью в III-II веках до нашей эры. Оценивая историческое значение древних школ китайской мысли, надо учитывать два обстоятельства. Во-первых, все они сложились в одной и той же социальной среде, в кругах странствующих ученых, и предъявляли разные ответы на одни и те же вопросы. Во-вторых, в эволюции древнекитайского общества сравнительно большую роль сыграли регулятивные функции государства, и история древнего Китая вплоть до конца III века до нашей эры не знала острых классовых столкновений, какими богата, например, классическая эпоха европейской античности. Основные направления древнекитайской политической мысли проповедовали социальную гармонию в рамках культуроцентристской деспотии. Существование же города-государства в Древнем Китае оказалось эфемерным, а элементы, присущие ему идеологии, в частности, моизм и производные от него, развития не получили. Конец раздела. На страницах 180 по 207 философская традиция. Бытие и знание. Два тезиса лежат в основе традиционного мира созерцания китайцев. Во-первых, идея преемственности и гармонической взаимосвязи между человеком и космосом. И во-вторых, представление о реальности как перемене, превращении, событии. Первый тезис предопределил оптимистический пафос китайской мысли, проникнутой глубоким доверием к жизни со всеми ее метаморфозами. Второй тезис побуждал китайских мудрецов размышлять не столько о сущности вещей, сколько об уместности их отношений. Он делал главной темой мысли идею праведного пути жизни, каковой и обозначался термином «дао», основным понятием китайской духовной традиции. Совмещение двух вышеуказанных тезисов создало то, что принято называть китайской мудростью, то есть плоды мысли, которые растет и созревает, подобно живому организму, во времени и находит свой предмет не в абстрактных законах, а в отдельных жизненных случаях. Мудрость, в отличие от философской истины, невозможно обрести произвольно, усилием одного лишь интеллекта. Она предполагает большой, не бесконечно ли большой, опыт жизненного пути, но этот опыт дарит умение всегда действовать кстати и находить удовлетворение во всяком мгновенном переживании. Мудрость, поэтому, неотделима от хорошего воспитания, тонкого такта, но также приятного и душеполезного времяпрепровождения. Ее альфа и омега – это единичное событие, которое знаменует всеобщую событийность и конкретное действие, которое претворяется в бесконечную действенность и потому выглядит бездействием.